Глава 33. Уже у кареты меня догнал Рейдалир, хотя с его широкими шагами он мог сделать это гораздо раньше. Он пропустил меня вперед, а затем забрался внутрь транспорта и плотно закрыл дверь. Я удобно устроилась на своем месте, едва не ерзая от волнения. Жуткая мысль не отпускала, как бы я ни старалась ее прогнать. Чума — слишком страшная болезнь, способная выкосить сотни тысяч людей. Не уверена, что она справилась бы с драконами, но на них мне по большей части было плевать. Ящеры и так имели ряд преимуществ перед простыми смертными и не забывали выставлять это на показ. Карета тронулась с места, направляясь в сторону единственной в городе лечебницы. Она находилась в самом центре города, чтобы все имели равные шансы попасть на прием к лекарям. Только вот, казалось, южный квартал был позабыт всеми. Увиденное там стояло перед глазами, напоминая кадры из фильма ужасов. Рейдалир сверлил меня взглядом, словно требуя ответов. Я ощущала от дракона волны недовольства, будто они были моими. Странное чувство, если быть откровенной, и незнакомое. Мне хватало внутри ощущать Глорию, а тут прибавился этот заносчивый гад. Находись я в родном мире, записалась бы к психиатру, ей-богу. Так и головой тронуться можно от обилия чужих эмоций и голосов в голове. Меня знатно нервировало тихое постукивание, что издавал Рейдалир. Он монотонно стучал пальцами по узкому подоконнику, не отрывая от меня взгляда. «Что?» — не выдержала я спустя 10 минут поездки. «Вот думаю, насколько хватит моего терпения?» — меланхолично отозвался мужчина, откидываясь на спинку сиденья. «Надолго?» — рискнула предположить я, криво усмехаясь. «Напротив, оно совсем скоро иссякнет», — не поддержал меня Рейдалир, отвечая такой же кривой улыбкой. «Никогда не отличался терпением, особенно в отношении подобных тебе». «Это каких таких? Снова ищешь повод поскандалить?» Нахмурилась я, стирая эмоции с лица. «Вот же гад, опять за свое. «Слабых, глупых и самоуверенных», — загибая пальцы, перечислил мужчина. «Мне совершенно не нравятся твои намеки, что я бездарный правитель, и попрошу не забывать, что ты в который раз лезешь туда, куда не следует». «Как по мне, ты ошибаешься». Едко ответила я и уже приготовилась высказаться, но карета остановилась. «Приехали!» — зычно крикнул возница, постукивая по стенке кареты. Я быстро вылезла на улицу, замирая перед довольно большим зданием. В 3 этажа оно выбивалось своей простотой и лаконичностью. Возле большой двустворчатой двери висела вывеска с изображением змеи и чаши, прямо как у нас в совершенно другом мире. За спиной послышались тяжелые шаги. Это дракон последовал за мной. Глубоко вздохнув, я пошла в лечебницу. Я не знала, что меня там ждет, но это могло мне не понравиться. Внутри меня встретил просторный холл, светлый и наполненный запахами трав. Большие окна украшали простые серые шторы, сероватые стены и пол были из гладко отшлифованного камня. Из холла виднелось несколько коридоров, ведущих в неизвестность, и длинная стойка, очень напоминающая привычную регистратуру. Повсюду слышались покашливания, стоны и крики, без которых не обходилась ни одна больница. Множество больных бродили по коридорам, стуча дверьми и дергая людей в светлой одежде. Я оглянулась по сторонам, решая, куда же мне нужно идти, как-то не продумала этот момент и теперь растерянно искала решение. Мне хотелось поговорить с лекарями, обсудить ситуацию в городе и в Южном квартале. Однако с какого бока подступиться к этому, я не знала. Положение спас Рейдалир, чему я знатно удивилась. Мужчина уверенно прошел мимо меня, направляясь к стойке, и обратился к девушке, стоящей за ней. Сам разговор я не слышала, но спустя минуту дракон махнул мне рукой и пошел в правый коридор. Не раздумывая, я поспешила за мужчиной, протискиваясь мимо пациентов. Большинство выглядели очень прилично, сразу виднелись повадки обеспеченной части населения. Редко мне попадались откровенно бедные люди, их были единицы. Дорога заняла всего 5 минут, за которые мы успели подняться на 3-й этаж и немного покружить по коридорам. Остановились у двери с серебряной табличкой, на которой я с трудом прочитала имя главного лекаря — Марисы фон Санкви. Рейдалир открыл дверь без стука, нагло заходя в кабинет. Я чуть помялась на пороге, но дракон бросил в мою сторону такой выразительный взгляд, что пришлось быстро юркнуть следом и прикрыть за собой дверь. Женщина сидела за рабочим столом, перебирая какие-то документы, и явно удивилась столь бесцеремонному вторжению. Ее изящные светлые брови взлетели вверх, а глаза округлились. Ей было, вероятно, больше 40, но красота все еще не оставила лекаря. «Ваша милость, что привело вас сюда?» Справившись с шоком, спросила Мариса. «Решил лично узнать, как обстоят дела в городе», — — равнодушно обронил Рейдалир, убирая руки за спину. «А дама рядом с вами?» — осторожно протянула женщина, глядя в мою сторону. «Моя супруга, леди Глория. Она только недавно прибыла в наши края, и ей все интересно», — скучающим тоном ответил дракон. «Ох, поздравляю со свадьбой!» — всплеснула руками Мариса, вставая из-за стола. «Вас что-то конкретно интересует?» «Южный квартал», — произнес Рейдалир, внимательно всматриваясь в главного лекаря. Женщина совершенно не отреагировала, лишь задумчиво прикусила губу. Я затаила дыхание в ожидании ответа. Его не было некоторое время, и молчание затягивалось. Мариса прошлась вдоль кабинета, беря в руки несколько папок с бумагами, и пролистала их. Еще немного, и я могла бы не сдержать поток вопросов, что успели накопиться, однако лекарь заговорила первой. «Южный квартал, обитель бедных. В последнее время там участились случаи смертей от голода, но вспышек болезней мы не обнаружили», — спокойно отчиталась Мариса, сверяясь с документами. «Вот как?» — небрежно отозвался Рейдалир, выразительно посмотрев на меня. «Зараза, я ведь уверена, что люди больны». «А мне показалось, что там хворь, Мариса. Можешь объяснить?» «Какая хворь?» — непонимающе переспросила женщина. «Лица людей вздуты, на коже сыпь, и скоро появятся язвы. Многих лихорадит», — сказала я, четко проговаривая симптомы. «Ну же, ты ведь главный лекарь, дамочка». «Миледи, все это — последствия их образа жизни», — как-то излишне надменно произнесла Мариса, глядя на меня со снисхождением. «Пухнут от голода, сыпь от отсутствия гигиены, как и раны. Это все мелочи, не связанные с хворью». «Но», — попыталась возразить я, однако была перебита Рейдалиром. «Хватит, Глория!» — ледяным тоном осадил меня мужчина. Извиняющимся тоном он добавил. «Прости, Мариса, благодарю за уделенное время, ты меня успокоила». Меня грубо дернули за руку, уводя из кабинета главного лекаря. От дракона исходила мрачная аура, доносились обрывки сдерживаемой злости. Я едва поспевала за его шагами, путаясь в подоле платья и стараясь не упасть. Глазам подкатывали слезы, вызванные несправедливостью. Возможно, я допускала мысли, что Мариса действительно права, но это ведь не повод вот так меня тащить, словно провинившегося ребенка. Уже сидя в карете, я получила порцию новых обвинений. «Довольно. Мы потратили кучу времени из-за твоей скуки», — рявкнул Рейдалир со злостью, глядя в мою сторону. «Почему тебе не сидится в замке? Заняться нечем? Так найди себе увлечение и перестань придумывать проблемы на пустом месте».